Анна Владимирова. Леди и медведь. Пролог. Ну что, Богдан Демьянович Самойлов Марков, Мраков, хмуро поправил я, глядя из-под лобья на начальника участка по ту сторону стола. Простите, Мраков. Мужик в летах с узловатыми пальцами поверх блестящей пухлой папки моего личного дела и матовым взглядом. Не верил он в таких, как я, уголовников до мозга костей. «Будем использовать шанс», — натянул он кислую улыбку. «Как настроены?» «Будем», — выдавил я. «Давайте тезисно тогда». Вздохнул он и развернул папку. «Не против? Кто ж вам возразит?» Он не обратил внимания на мою ершистость. «С 15 лет вы на учете участкового, мелкие кражи, разбой и драки». Он перелистал страницу. «В 20 впервые попались на нанесение средних по тяжести увечий». Я устремил скучающий взгляд в окно. «Отбыли в колонии год, выпущены досрочно за хорошее поведение, которое закончилось на следующий год, и вы уже с более серьезным обвинением устремились обратно в колонию на 5 лет». «Да, сцепился с мажорными ведьмаками и надавал им по соплям», — пробурчал я. «Но у меня нет папочки в высшем комитете». «Парнишку вы оставили без руки, так ему и надо». Страницы моего дела снова зашуршали, а перед моими глазами против воли пробежали годы на стороне теневого бизнеса, вражды бандитских группировок и жизни одним днем. «В 27 вас осудили за участие в организованном нападении на ведьмаков». Это было действительно глупо. Попасться на обычные заварушки. Но я тогда ошибочно чувствовал себя бессмертным и неуязвимым. За что и поплатился. «И вот вам 32. «Так точно. Из колонии на вас пришла блестящая характеристика. Вы числились в обучающем составе колонии как тренер по боевым искусствам и самозащите. Отличались примерным поведением миротворца, а дети на вашем попечении показывали наивысшие результаты в учебе и стремлении выйти на свободу другими личностями». Он поднял на меня взгляд. «Удивительно, Богдан, но когда вы в исправительном заведении, сразу становитесь образцом для подражания и меняетесь до неузнаваемости. Вряд ли это все для того, чтобы освободиться досрочно». «Я не подлежал досрочному освобождению», — начинал злиться я, — «и никогда не метил в праведники, но мне предложили выйти и доказать, что я могу начать новую жизнь. Поэтому давайте уже к делу. Как будем меня реабилитировать, начальник? Может, вернетесь преподавателем в колонию?» Осторожно поинтересовался он. Я замер на нем взглядом. «Меня звали, очень, и мне бы даже хотелось вернуться. Неблагополучные дети были моей специализацией. Я испытывал настоящее удовлетворение, когда видел, как обреченные малолетние оборотни-беспризорники получают шанс на что-то иное, чем кончить жизнь от пули в затылок. Нет, спасибо, в колонию я не очень хочу. На свободе все же дышится глубже». «Понимаю», — начальник вздохнул и подвинул мне листок. «Тогда у меня для вас готово направление в службу занятости. Мой вам совет — не отказывайтесь от вакансий. Вы поступили в университет?» «Да, на психфак». «Отличное дело. Это добавит вам очков в получении реабилитационного заключения. Напоминаю, что это последний шанс. Постарайтесь его использовать по максимуму, иначе выбора, кроме как в колонию, у вас не останется». Отказываться я не планировал. Мне нужна была тяжелая мужская работа до упаду, чтобы времени не оставалось ни на что, кроме учебы. Только в службе занятости меня ждал неприятный сюрприз. «Это шутка?» Поднял я взгляд от распоряжения, так и не успев сесть на стул. «Нет, это привилегированная работа», — раздраженно отчеканила начальница службы занятости, глянув на меня поверх очков, и крикнула в открытые двери. «Следующий!» «Минутку!» — гаркнул я, шлепая листок с распоряжением на стол. «А мужской работы у вас нет? Уголь там грузить, на стройке разнорабочим». «Вы шутите?» — усмехнулась она презрительно. «Прекрасно оплачиваемая работа как раз по вашему профилю». «Телохранитель, водитель для какой-то богатой соски?» «Попрошу выбирать выражение», — зашипела она. «Не хотите работать — не проблема. На это место 40 претендентов просто за вас похлопотали. Но это можно быстро исправить. Я пишу отчет, вы возвращаетесь к вашему куратору без результатов, а потом в тюрьму». «Не нужно отчетов». Я сгреб документ со стола, скрипнув зубами. «Я так понимаю, работа на человека — это тоже часть привилегии?» «В вашем деле было написано, что вы спокойно контактируете с людьми. Какая-то проблема с этим?» «Нет», — процедил я. «Спасибо». «Приведите себя в порядок», — бросила она мне в спину. «Купите костюм. В требованиях это все прописано». «Я умею читать». Процедил и вышел из кабинета, еле сдержавшись, чтобы не хлопнуть дверью.